Глава 27. Он был искусным чародеем, но скверным отцом. Из воспоминаний дочери пропащего мага. Тьма сгустилась. Даже в храме стихий не было так темно. С тьмы все начинается и ею и заканчивается. Прозвучало у самого уха. Я обернулся. Напротив меня сияли синие огни. Я с трудом различил силуэт человека в балахоне. Пропащий маг, догадался я. «Не все заканчивается тьмой, Шерон», – произнес я вслух. «Откуда тебе знать?» Голос его смягчился. «Ты слишком молод, ты не познал ни величия, ни поражения. Твое имя не проклинали, сын Элидара». «Так считал мой отец», – с сомнением произнес я. «Ты похож на него, не сочти за комплимент». С неприязнью хмыкнул Шерон. «Твоя смекалка, твои принципы и этот раздражающий свет истины». «Не хочу вас расстраивать», – не растерялся я, – «но вы сами отец настоятеля храма истины». Шерон промолчал, только синие огни на мгновение потухли. «Я сам когда-то служил истине, как и твой отец», – со вздохом признался он, – «но эти времена прошли». Несмотря на приверженность свету, он не отличался особой добротой. Пробормотал я. «Не отличался», – кивнул мой собеседник. «Он был великим магом, помешанным на справедливости. Даже убив меня, он не тосковал». Шерон грустно усмехнулся. «А ведь мы были друзьями. Но истина для него всегда была дороже». Я слушал, не перебивая. «Справедливость не несет ничего, кроме горя», продолжил он. «Когда я вернусь, все узнают цену истины». «Для этого тебе нужен был Измар Берг», догадался я. «Да, ему так же, как и мне, надоело тратить время на справедливость. Он понял, что тьма – единственное, что вечно. Все началось в древней Азарии. Ты, должно быть, и не слышал об этом городе». Я покачал головой. Во время одного из походов Измар Берг оказался в монастыре пламенеющего камня. Мастер Биль принял его как друга. Там он впервые услышал обо мне. В старых архивах сохранился мой дневник. Прочитав его, Измар загорелся моими идеями. Он понял, что любая справедливость рано или поздно превратится в гнет. У меня было много последователей, разочарованных паладинов, магов и простых путников, но никто не заходил так далеко. «Ты свел Измара с ума», – упрекнул я. «Он действовал в собственных интересах», – возразил Шерон. «Мне пришлось вмешаться, когда капитан проявил излишнее своеволие. Однажды я уже доверился наемнику», – маг покачал головой. «Его нежелание вмешиваться разрушило все мои планы. Тебе же доводилось слышать сказ о рунической книге». «Я думал, это всего лишь легенда», – пробормотал я. «Порой легенды реальнее, чем мы думаем. Возможно, и ты – книга, которую сейчас кто-то читает». Мне стало не по себе. «А чем настоятель монастыря пламенеющего камня заслужил такую участь?» «Он сам выбрал свою судьбу», – развел руками Шерон. «Сердобольный мастер Биль не смог пройти мимо души чаровницы, заключенной в свитке. Его предупреждали». «Так это тебе я обязан своими приключениями», – решился предположить я. «Разумеется, я наблюдал за тобой», – согласился маг, – «но я предпочитаю действовать мягко. Я всегда даю выбор. Сейчас, кстати, как раз твоя очередь выбирать». «Я не нуждаюсь в твоих одолжениях». Мой голос дрогнул. «Ты знаешь, зачем я здесь? Я должен тебя остановить». «Ты не сможешь мне помешать». Я не видел его лица, но знал, что Шерон улыбается. «Твой отец не прислушался ко мне, но ты достаточно умен, чтобы принять верное решение». Я начал догадываться, о чем идет речь. «Я откажусь от идеи вернуться в свет, если тьму примешь ты». Холодно изрек Шерон. «Только так ты спасешь свой привычный мир». Сердце болезненно сжалось. Синие огни внимательно наблюдали. Я искренне надеялся, что во мне достаточно истины, чтобы выстоять. «Ты прав», — мрачно признал я. «Я принимаю твои условия, но иду на это ради справедливости. Справедливость имеет значение». «Смотри, не сойди с ума, детектив». Широм положил руку мне на плечо. Голова закружилась. В ушах раздался тихий смех мага. «И все-таки, сын Элидара, теперь ты принадлежишь тьме».